Глава 44. В длинном узком коридоре слабо горит свет. Постепенно голоса из зала становятся приглушенными и перестают существовать для меня вовсе. Благотворительный вечер в самом разгаре, поэтому я надеюсь, что никто не заметит отсутствие Андрея. Я быстро перебираю ногами и направляюсь прямо. Куда? Сама не знаю. Где Андрей и станет ли он со мной разговаривать? В последнюю нашу встречу мы нехило повздорили. Он не понял меня, я отказалась принимать его. А сегодня он и вовсе смотрел на меня так, словно люто ненавидит, ведь я его ослушалась и оказалась здесь. Я поворачиваю вправо и утыкаюсь в деревянную дверь с облупившейся краской, на которой висит табличка «Служебное помещение». А чуть ниже, на листе бумаги, от руки размашистым почерком написано: «Посторонним вход воспрещен». Я несколько секунд мнусь, наверное, потому что жду хоть какой-нибудь опознавательный знак от мужа. Но потом толкаю дверь от себя и делаю шаг вперед. Темнота кромешная, что хоть глаз выколи. И тишина. После шумной музыки и речи ведущих она слишком давит на барабанные перепонки. Мои ноги спотыкаются о железное ведро. Я теряю равновесие и чуть не падаю. Но кто-то ловко подхватывает меня под локоть и прижимает к стене, которая холодит лопатки. Судя по знакомому аромату парфюма, вперемешку с крепким дорогим алкоголем, это Андрей, и я пришла туда, куда нужно. «Какого хрена?» — спрашивает, удерживая мои запястья. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Он несколько раз меня встряхивает, словно хочет, чтобы я опомнилась, и напряженно дышит в лицо. Клянусь, что в его зрачках прямо сейчас пляшут черти. Только я этого не вижу, лишь чувствую. «Ты не отвечал на мои звонки!» Мягко высвобождаюсь из его плотных оков и говорю как можно спокойнее, чтобы от волнения у него не разболелась голова. «Я очень боялась за тебя, Андрей!» «Не отвечал, потому что был занят!» Он повышает на меня голос и даже не думает сдерживаться. Волоски на коже встают дыбом, и моя уверенность в том, что я правильно сделала, приехав сюда, мгновенно испаряется. «Извини, пожалуйста, извини!» Опускаю руки на его плечи и пытаюсь расслабить, немного разминая мышцы. Андрей взвинчен, горяч, и я ощущаю его ярость, растекающуюся под кожей. Он тут же сбрасывает мои руки с плеч и сдавливает пальцами скулы. Мне больно, но все, что я сейчас могу, это коротко всхлипнуть. «Как ты сюда попала?» — спрашивает Муратов. «Я спрашиваю, мать твою, как ты сюда попала?» «Меня провел тот седовласый мужчина, с которым ты меня видел. Отец Алины». «Отец Алины? Ублюдок он, а не отец Алины!» Цедит сквозь зубы Андрей. «Это его поджидают мои ребята у черного входа. Мы будем брать его сразу же, после завершения благотворительного вечера». «Боже, боже мой!» С трудом ворочаю языком. «Но как такое может быть, Андрей? Он точно тот самый чиновник, который всюду вставляет тебе палки в колеса?» «Блядь, у тебя есть основания мне не доверять?» «Но он жил с тобой по соседству». «Он давно переехал в город, но оставил дом жене и детям. Фирсов только и мог, что нападать втихую. Прямо никогда ко мне не совался». Андрей молчит и отпускает меня. Глаза постепенно привыкают к полумраку, и теперь я вижу его силуэт. Широкие плечи, короткий ежик темных волос и красивый профиль. Муратов достает из внутреннего кармана пачку сигарет и зажигалку. Подкуривает, освещая заостренные черты лица и глаза. Глаза, которые выглядят жутко уставшими. Злости в них нет, ненависти тоже. Мое сердце щемит от одной только мысли, как на самом деле Андрею сложно. «Я понравилась ему. Обращаюсь к мужу. Он делает глубокую затяжку и вскидывает на меня свой взгляд. «На что ты намекаешь?» «Я могла бы... Если ты захочешь, я могла бы тебе помочь». Андрей раздраженно качает головой и выпускает сизый дым. «Мог бы, ударил меня, но он никогда этого не сделает, как бы сильно не был зол». «Это исключено, Нина», — произносит, с трудом сдерживаясь. «Ты отправишься домой. Сейчас же». «Я уже увлекла его. Все остальное зависит от меня». «Думаешь, он не в курсе, как выглядит моя жена?» «Думаю, что он не узнал меня, Андрей». Неловко пожимаю плечами. «Я без косметики и мало где бывала с тобой. Один лишь раз за нашу семейную жизнь ты вывел меня в свет». Время идет неимоверно быстро. Минуты походят на секунды. И буквально утекают сквозь пальцы. «У меня есть для этого девушка. Опытная, обученная и профессионал своего дела». Меня царапают его слова, но я стараюсь не концентрировать на этом внимание. Она красивее меня, умнее, ярче. Чем сможет зацепить известного политика? Предположим, что ей не удастся завладеть его расположением. «Для этого у нас есть другой план», – парирует Андрей. Мы замолкаем и смотрим друг другу в глаза. На кончике сигареты тлеет пепел, и оторваться от его черных магнитов нереально. Еще нереальнее взять и вернуться домой, зная, какие события предстоят моему мужу. Я очень сильно хочу, чтобы у нас все получилось. Но даже у профессионалов бывают осечки. Осечки, которые могут стоить жизни. Я могу немного понаблюдать. Если твоя девушка не зацепит Романа, я выведу его на задний двор, даже раньше, чем окончится благотворительный вечер. Андрей медлит. Если бы он был категорически против моего предложения, то вел бы себя иначе. Мне хочется быть полезной и важной в этот сложный для него период, чтобы потом быть вместе и до самого конца, в горе и в радости, в болезни и в здравии. Пусть мы не давали друг другу никаких клятв, я буду следовать этому принципу всегда, что бы ни случилось. «Роман ждет меня, вот увидишь!» Продолжаю гнуть свою линию. «Если нет, я сразу же вернусь на парковку и уеду домой, к сыну, и буду ждать тебя там живым, потому что люблю так сильно, как никогда никого не любила. Я ни о чем не жалею, Андрей». Он быстро сбивает пепел на пол и тушит ногой окурок. Подходит ближе, опускает ладонь на мою шею, слегка сжимает и грубо целует. Я знаю, что Муратов жуткий собственник, и ему, вряд ли, будет приятен мой флирт с другим. Даже ради дела. Но я уже здесь, зацепила Фирсова, и готова сделать все, что от меня требуется.